Она появилась в его жизни именно в тот год, когда он позволил втянуть себя в позорную и закончившуюся провалом историю с женитьбой на бедной Антонине Ивановне. Это было в 1877 году. Тогда он оказался в дурном и жалком положении, и, может быть, госпожа фон Мек, любящая и понимающая его музыку, это почувствовала. Она использовала молодого Котека, с которым занималась музыкой, в качестве посредника, чтобы приблизиться к окруженному поклонниками композитору. Через Котека она передавала ему заказы на небольшие композиции, за которые предлагала невероятно высокий гонорар. Но когда речь шла о работе, Петр Ильич был очень щепетилен. Он отказал ей. Надежда Филаретовна не дала себя отпугнуть. Она знала о его затруднениях и предложила, чтобы разом покончить с ними, перевести ему 3000 рублей. На этом его щепетильность закончилась. Он с благодарностью принял ее предложение. Он также легко дал свое согласие, когда мадам Мек спустя некоторое время предложила ему пожизненную пенсию в размере 6000 рублей в год. Это был дар богов, и он с энтузиазмом восхвалял свою благодетельницу. Это положило начало переписке и духовному родству. «Моему лучшему другу», — написал он на 4-й симфонии, часть которой он создал в короткий и печальный период брака с несчастной Антониной. Великодушная и романтичная вдова фон Мек поставила одно условие. Она не хотела ни при каких обстоятельствах лично знакомиться с предметом своих благодеяний и воздыханий. В случае непредвиденной встречи, которая была не исключена, ему не позволялось ни здороваться с ней, ни смотреть на нее. С причудами неврастеничной Матроны, у которой за плечами была нелегкая жизнь, ведь вдова инженера фон Мекка, мать 11 детей, долгое время жила в бедности и в полной мере познала трудности жизни. Петр Ильич смирился, причем с радостью. Госпожа фон Мек, покровительница, поверенная и лучший друг, оставалась для него благородной незнакомкой. Это придавало их во всех отношениях выгодной дружбе какой-то нереальный волшебный характер. Когда Петр Ильич гостил в пригородном доме своей подруги, что периодически случалось, сама она исчезала, испарялась, становилась невидимой, как фея, которой какими-то таинственными, непреложными законами запрещено материализоваться в присутствии смертных. Это нравилось Петру Ильичу, разжигало его воображение. Когда ему в оперном театре кто-то указал на его добродетельницу, он бросил застенчивый взгляд в сторону стоявшей на некотором расстоянии от него дамы. Он успел разглядеть изможденное лицо с горящими темными глазами, обрамленная растрепанными седыми волосами. Ему показалось, что у госпожи фон Мек тик лица, от которого подергивается ее верхняя губа. Пожилая дама была увешана золотыми цепями, которые при каждом ее движении тихонечко позвякивали. Она шла, слегка сгорбившись, опираясь на трость с золотой рукояткой. Петр Ильич покорно отвернулся. Фея могла почувствовать его взгляд, испугаться и с жалобным криком растаять в воздухе, как серебристый туман. «Но она еще не рассеялась, как серебристый туман», — подумал Чайковский, нежно поглаживая кончиками пальцев свои часы, свою прелестнейшую вещь. «Она еще существует. Существует в моей жизни. Как прекрасно, что она у меня есть. Как прекрасен золотой Аполлон на моих часах. Но еще больше я люблю Орлеанскую деву, изображенную напротив него». Дева была паролем для одержимого воспоминаниями сердца Петра Ильича. Она ни в коем случае не наводила его на мысли об опере, которую он написал о юной героине. Об этой опере он вообще старался не вспоминать. Он считал ее совершенно неудавшейся. Гранд-опера в самом жалком смысле, написанной под влиянием Майербейера и, между прочим, не пользовавшейся особым успехом. С именем Орлеанской девы был связан мир детских воспоминаний, ускользнувший мир, тоска по которому была так велика. О французской героине ему рассказала любимая гувернантка Фанни Дюрбах из городка Монбельяр под Бельфором. С ней ему было так хорошо, как не было впоследствии нигде и никогда за все эти годы, о которых тоскуешь только потому, что они прошли, а не потому, что их хотелось бы прожить еще раз. Фанни умела интересно рассказывать, но самым замечательным было ее повествование об Орлеанской деве. У нее даже были рисунки героини. Мальчику разрешалось их смотреть, когда он хорошо себя вел, и высшей награды для него не существовало. Не было на свете ничего более восхитительного, стройного, изящного, гордого, трогательного и дерзкого, чем независимая девочка в доспехах, глаза которой сияли. И Петя знал почему. Она внимала божественным голосам. Ни один мальчик не выглядел бы более воинственно в доспехах и со щитом. Разумеется, она никому не наносила ран своим копьем. Все это было просто благородной игрой, о чем свидетельствует ее улыбка, слаще улыбки самой Богоматери. Этому изящному, эфемерно бесполому героическому образу восхищенный мальчик посвящал стихи, которые ему иногда по вечерам позволялось зачитывать Фанни. Он декламировал: «Тебя любят, тебя не забудут, о прекрасная героиня! Ты спасла Францию, дочь пастуха! Твои поступки так прекрасны! Английские варвары убили тебя! Вся Франция тобой восхищается! Как прелестны твои светлые волосы, не спадающие до колен! Твоя слава была так велика, что тебе явился ангел Михаил! Мы храним память о героях, а злодеи будут преданы забвению». Петр Ильич точно знал, что писал и другие стихи на французском языке в том далеком прошлом, но запомнилось ему только это. А еще ему запомнилось, что именно за это стихотворение, когда ему дозволялось зачитать его Фанни, она его хвалила. «Очень неплохо, мой маленький Пьер». Хорошая была Фанни. Музыкальная шкатулка, которую она привезла из Франции и хранила в своей маленькой комнате, играла различные мелодии, одна прелестнее другой. Самой прелестной была мелодия, о которой Петр позднее узнал, что это мотив из «Дон Жуана» Моцарта. Тогда он понял, что красивее не бывает. Мелодия была невесомой и парила над ускользающим временем. «Ах, так высоко парить нам не дано! Мы заперты, прикованы к месту!» Свою Фанни он любил открыто и от всего сердца. Ее голос успокаивал его, когда им ночью вдруг овладевал страх. Тот самый страх, от которого он не сумел избавиться по сей день, от которого каждый шорох в комнате казался жутким, а тиканье часов, отмеряющее падение секунд в бездну вечности, становилось невыносимым. Тогда он, наверное, вскрикивал, и вдруг рядом с его постелью возникала Фанни и таким хорошо знакомым голосом говорила: «Спи, мой маленький Пьер». Он чувствовал прикосновение ее руки на своем лбу и засыпал. Никогда в эти ужасные минуты не появлялась мать. На нее нельзя было положиться, как на Фанни. Она была далеко, и это становилось ясно вот в такие ужасные моменты. Мать он тоже любил от всего сердца, но не без определенной робости. Возможно, именно благодаря этой робости любовь, горько-сладкой частью которой она являлась, становилась такой волнующей и такой ошеломляюще сильной. В Фанни все было родным, а в матери — чужим. Лицо ее часто казалось строгим и печальным, далеко не всегда она была расположена к ласкам и разговорам. Иногда она часами просиживала молча, насупившись и глядя перед собой. Ее красивые тонкие белые руки с отчетливо проступающими синеватыми жилками безжизненно покоились на коленях, а ее черные, как смоль, волосы обрамляли бледное лицо, неподвижно застывшее, как накрахмаленный вдовий чепчик. Но когда матушка была в веселом расположении духа, она придумывала самые неожиданные игры. В хорошем настроении она говорила исключительно по-французски. Она восклицала: «Мой маленький Пьер!» и подбрасывала мальчика в воздух, хотя он уже немало весил. После этого она тут же могла снова стать печальной и замкнутой. Фанни рассказала Петру, что семья матушки была родом из Франции, как и Орлеанская дева и сама Фанни. «Какая же это должно быть прекрасная страна!» Девичья фамилия матери была Осиер, и маленький Пьер был очарован ее звучанием. Он любил тихонько напевать «Ассиер, ассиер, ассиер». От Фанни он узнал, что матушка была намного младше отца. «И вообще-то так быть не должно», — добавляла она строго. «Обычно это счастье не приносит». Эти слова пугали маленького Пьера. Он интуитивно угадывал связь между переменчивым, неустойчивым и нередко подавленным настроением матери и тем фактом, что отец был намного ее старше. По вечерам Пьер молился за любимую матушку. Фанни часто говорила: «Ты должен слушаться матушку». А Пьер молился: «Господи, пусть я всегда буду с маменькой». Как будто его верность и безукоризненное послушание, о которых он молил Господа, могли помочь матушке побороть тоску. «Пусть я всегда буду с маменькой. Я хочу быть послушным. Я всегда хочу быть с ней.